И тут я услышал: «Мат, ты слышишь меня? Отзовись, Мат, жив ты или нет?» Я поднял веки, уставился в низкий, выкрашенный белой эмалевой краской потолок. Большая каюта, просторная, светлая. Пара ступенек уводит к двери, открывающейся, предположительно, в остальные помещения плавучего дома, ежели, разумеется, мы на его борту. «Мат, отзовись!» Поворачивать физиономию было затруднительно и весьма болезненно, а открывшийся вид едва ли стоил затраченных усилий. Хотя с академической точки зрения любопытно поглядеть, во что превращается безукоризненно одевшаяся молодая женщина после странствий по болотам, бегства по зарослям, падения в неглубокую взбаламученную воду. Грязная и оборванная Марта казалась достаточно просохшей. Следовательно, я провалялся в обмороке не столь уж мало времени. Лежала девица на соседней койке, подобно мне самому, связанная добросовестно и основательно. Поймав ее взгляд, я поспешно замотал головой, пресекая попытку заговорить. Фу, только и оставалось башкой потрясти для хорошего самочувствия. Я четко и беззвучно шевельнул губами. «Иди сюда!» Спустя минуту Марта поняла, в чем дело, неуклюже уселась, неловко поднялась, допрыгала до меня, повалилась рядом. «Что будем?» — зашептала девушка прямо в мое ухо. «Снаружи наверняка подслушивают», — уведомил я, взмахивая ресницами в сторону двери. «Ждут, пока я пробужусь. Надеются разузнать кое-что любопытное, а разведают достаточно, приступят к играм и потехам». «Понимаю», — шепнула Марта. «Стало быть, продолжай стонать, словно стараешься докричаться до лежащего в глубоком обмороке». Марта кивнула. «Мат!» — возопила она с удвоенным рвением. «Ну, приди же в себя, пожалуйста, мне страшно». «Вот-вот», — шепнул я ободряюще. «Теперь слушай. В левом каблуке отыщешь вещицу, похожую на короткий автоматический карандаш. Ты знаешь эти штуковины, видела, как ими пользуются? Да? Отвинти каблук, вытащи вон, а то уж пятку намозолила окаянная. Знаю, что связанными руками и долго будет, и неудобно, потому и время выиграть стремлюсь». «Да, Мат, каблук поставишь на место. Можешь не завинчивать особо крепко, разгуливать не придется». Я ухмыльнулся, поощряя девицу к действию. Называть вещицу вслух, даже еле слышным шепотом, я поостерегся. Не то чтобы суеверен был или подозревал наличие в каюте сверхчувствительных микрофонов, тогда вся наша затея утрачивала смысл. Но существует нерушимое правило, делающееся привычкой и второй натурой. В положении крайнего порядка никогда ни за что не миновать важные предметы вслух. Не создавать ненужных телепатических вибраций, способных натолкнуть супостата на верную догадку. Я продолжил очень тихо. «Спрячь на себе, я помогу. Но помни, получаешь вещицы, чтобы использовать, применять по моей команде, не рассуждая, не размахивать, не грозить, а применять, безо всякого снисхождения, понятно?» «Да, Мат». Ответ раздался не сразу. Марта колебалась, пристально глядела мне в глаза, отлично разумея, чего именно от нее требует. Девичье лицо побледнело под пятнами грязи и пыли. Потом Марта повторила: «Да, понятно». Сползая по койке и располагаясь поудобнее, девушка заныла вновь: «Да очнись же! Нас убьют, обоих убьют, понимаешь? Я слышала, о чем эти нелюди разговаривали. Они уверены, что я помогала тебе от начала и до конца. Не верят, что и ты, и дядя Хэнк, и собственный папаша сочли меня дурой безмозглой и с нерассуждающей орудий. Подсунули мистеру Леонарду, ничего не подозревавшую девчонку. Та пересказала всю вашу чушь, за чистую монету приняла, и они смеются, когда пытаюсь пояснить. Открой глаза, Мат!» Слышишь, открой глаза, не лежи ты словно бревно.